Выйдя из Красного моря и пройдя Аденский залив, эскадра сделала первую однодневную стоянку у Йеменского острова Сокотра. Это означало, что немецкая миссия «Новая Швабия» ознаменовала свое пятое существование и взяла, как и прежние четыре, тайный курс на Антарктиду. За 28 дней караван из 6 подводных лодок класса 8С, оставив конвойную эскадру сопровождения в Аденском заливе, проделал маршрут почти до 50-й параллели. Вся экспедиция проходила в подводном режиме, и лодки всплывали только в пунктах заранее намеченных стоянок. Нынешнее всплытие было первым и, пожалуй, единственным, которое не входило в антарктический маршрут. Противник не ожидался, решили на пару-тройку часов всплыть, чтобы затем снова уйти под воду на несколько долгих дней и ночей. Субмарина делилась на 4 секции, вмещала радио и акустическую рубку, матросский кубрик, кают-компанию для офицеров, небольшую каюту капитана. В кормовой части находились двигатели, компрессор и торпедный аппарат. Там же находились и отсеки для гражданских лиц, которых тайно переправляли на ледяной континент. Благодаря двум мощным дизелям, лодка была способна развивать на поверхности скорость до 20 узлов, а в подводном режиме нередко набирала скорость в 10 узлов, если это было нужно, или двигалась с крейсерской скоростью в 5-6 узлов. При погружении глубиномеры могли показать глубину до 500 метров, а при крайней необходимости и до 800. Экипаж состоял из 4 офицеров, 3 мичманов, 14 унтер-офицеров и остальных матросов. Плюс, на каждой субмарине находился один эсэсовец, в чине не ниже полковника. Когда Гиммлер отправлял Скорцени в первый караван, он напутствовал: «Привлечете к работам узников Бухенвальда, Треблинки, Дахау, Освенцима и даже Равенсбрюка. Вывезите их на Южно-Шетлендские, Южно-Сандвичево и другие острова для рудниковых работ, собирания полезных ископаемых и разработок минеральных месторождений. Это будет ширмой. Там, куда вы направитесь, будут заложены первые фундаменты строительства целого комплекса баз, подземных заводов и верфей». Прозвучала команда вахтенного офицера о смене дежурства. В рубке появились новые члены экипажа, и обер-диверсант поспешил укрыться в каюте. Через 4 дня караван из 6 подводных лодок конвой фюрера 5 должен был войти в прибрежные воды Антарктиды, в районе шельфа стыков двух ледниковых пластов, земли королевы Мот и земли Уилкса. На второй день уже появились признаки шельфового ледника. Сонар улавливали на поверхности первые айсберги и огромные ледовые поля. Скорцени отложил книгу и вытянулся во весь рост на своей узкой койке. Завтра он увидит берег ледового континента. Субмарина пошла на всплытие. Спустя несколько часов, ближе к вечеру, субмарина У-859 военно-морских сил Германии благополучно вошла в искусственный фарватер, огороженный бетонными блоками такого же белого цвета, как и вся местность вокруг. 20-километровый канал ровной лентой уходил за горизонт. «Нас успеют разгрузить за 6 дней?» – спросил он командира лодки. «Все предусмотрено до мелочей», – ответил тот и поспешил к подводной пристани. Стены были отшлифованы неведомыми механизмами. Повсюду с потолков, столбов и вышек светили мощные прожекторы, заменяющие днем и ночью солнечный свет. За оградами пирса располагались кондиционеры и агрегаты, нагнетающие воздух. Где-то шумно работали мощные насосы. Людей, сновавших тут и там, было великое множество, и почти все они были одеты в полосатую робу с опознавательными номерами. Многие были в касках. Работали скрытые эскалаторы. Из трюмов лодок разгружались бесчисленные ящики, колбы, мешки, архивные сейфы. Целая бригада автопогрузчиков принимала по движущейся ленте секретный груз. Пахло сыростью. Стоял гул. Работа кипела. «Подойдите ко мне, герр штурмбанфюрер», — подозвал одного из эсэсовцев Скорцени. Тот повиновался, увидев в руках незнакомца со шрамом удостоверение службы СД. «Проводите, любезный, внутрь базы. Меня ожидает ваш комендант». В это время от борта субмарины У-859 отделилась очередная вагонетка с секретным грузом и, сопровождаемая 4 молчаливыми рабочими, скрылась в черном зеве огромного, идеально круглого тоннеля. Разгрузка продолжалась. Войдя внутрь большого просторного зала, Скорцени остановился. Быстрым взглядом окинул представшую перед ним панораму. Слева располагалось помещение с встроенными в стену шкафами и непонятными нишами. Очевидно, раздевалка, отметил про себя он. Циркулировал теплый чистый воздух, нагнетаемый, видимо, каким-то спрятанным в стенах калорифером. Вокруг слышался смех, прибаутки и обыкновенные разговоры разных членов экипажей подлодок. Здесь собрались все, кто входил в штат каравана 5. «Добро пожаловать, господин офицер!» Обер-диверсант окинул взглядом душевые кабинки, бассейн, двери с надписями «Столовая», «Игровая», «Спальные помещения» и прочие входы-выходы. Помещение, представшее перед глазами, поражало своими размерами и уютной обстановкой. Если учесть, что все это находилось внутри ледниковых отложений тысячелетней давности, то какие машины или механизмы смогли прорубить, продолбить или пробурить эти толщи векового льда, какие сверхмощные агрегаты были задействованы, коммуникации, вентиляция, канализация, отопление, электричество, наконец, огромный, просто гигантский по своим размерам зал, больше похожий на крытый стадион, предстал перед ним. На движущихся по кругу раздаточных лентах стояли всевозможные блюда со свежими салатами, разнообразной едой и закусками. В середине просторного помещения стояли бильярдные столы, вперемешку со столиками на 4-6 человек для игр в преферанс, шахматы и другие настольные игры. За столиками сидели и листали журналы несколько знакомых Су-859. Все 6 экипажей субмарин были здесь. Кто крутил рулетку, кто расписывал пульку, кто катал шары, а кто просто бесцельно прохаживался туда-сюда от скуки. Зал гудел множеством голосов, был наполнен табачным дымом, и повсюду слышался смех. «Вам подадут ужин в кабинете коменданта», — Скорцени кивнул. В зале находились не менее 200 человек, остальные облюбовали себе занятия по своим вкусам. Кто копался в библиотеке в другой секции зала, кто отправился на просмотр фильма в один из 2 кинозалов. Некоторые просто не успели выйти из душевых с бассейном, даже отсюда был слышен их плеск. Спортивный комплекс представлял собой такое же обширное, с высокими потолками помещение, где упражнялись и играли в волейбол с десяток другой матросов из разных экипажей каравана. По всему периметру зала были расставлены тренажеры, штанги, гири и другие спортивные приспособления, начиная с турников и кончая канатами, свисающими с потолка. Обрамляла все это великолепие беговая дорожка, шириной в 4 полосы. Скорцени улыбнулся. Первая партия золотого запаса Третьего рейха была доставлена. Это была его первая ночь под льдами Антарктиды. Первая ночь в бункере с надписью «Карантин». Нечто необъяснимое и таинственное витало в воздухе. Мерный, неясный гул шел из-под земли, будто там, под толщей векового льда, работали какие-то скрытые и огромные механизмы неизвестных конструкций. Он прибыл. Глава 21. После того, как к нам примкнули авиаконструкторы Лавочкин и Яковлев, советская держава стала самой могущественной в мире. Это касалось и вооружения, и оснащения солдат. Немецкая линия обороны трещала по швам. Семен Алексеевич Лавочкин, автор первого в СССР самолета, достигшего скорости звука, сразу нашел общий язык с коллегами. Он знал Королева, Королев знал его. Что касается Яковлева, то Александр Сергеевич как раз накануне приезда получил свою 6-ю сталинскую премию. Был весел, шутил. С Ильюшиным пошли париться в бане. Мощь нашей авиации, усовершенствованная моими технологиями, вышла на первое место, обогнав и немцев и прочих. Я придумал новую разработку, которой поделился на совете. Присутствовали все, кроме Гранина. Мой верный майор слег с простудой, записывал Борько. «Предлагаю подвесить под днища самолетов корзины с дронами», — заявил я конструкторам. Все сидели у стола, заваленным чертежами со схемами. «Это касается наших машин, летающих на Берлин. Корзины будут открываться автоматически. Самолеты выпускают рои дронов и летят бомбить дальше. Тем самым, дронам не придется пересекать линию обстрела зениток. Потолок-то у них низкий. А наши истребители и бомбардировщики, преодолев высокий потолок, просто будут сбрасывать корзины сверху. Во время падения вниз, они открываются автоматикой, после чего советский рой дронов рассеивается по всему Берлину. Как вам такая задумка, коллеги?» Яковлев с Лавочкиным сразу принялись чертить схемы набросков. Внутри царила та дружеская рабочая атмосфера, когда всем уютно друг с другом. Наша КБ расширилась. Стараниями члена Совета фронта Ильи Федоровича, с его рвением, бюро состояло теперь из десятка ведущих конструкторов страны. Я числился консультантом. Борько по-прежнему находился при мне в качестве охранника. Нее хватало семена и Лешки, я часто вспоминал их. Вот и сейчас, когда предложил новый проект, в душе всплыл покладистый и молчаливый Семен, записывающий мои новшества технологий. «Одобряете план подвесных корзин?» – уточнил я. «Замечательно». После обсуждения согласились конструкторы. Таким образом, на машинах Ильюшина, Яковлева и Лавочкина появились мои разработки. Я сам установил автоматику раскрытия блокировочных панелей. Мог бы к нам примкнуть и Поликарпов, но, увы, знаменитый авиаконструктор скончался в прошлом году. На Берлин наседали сразу несколько армий, считая союзников. Илья Федорович поделился со мной, что фон Брауна вывезли в Америку. «Представляешь, коллега из будущего», — горячился он в шутку, — «увели из-под самого носа, и не кто-нибудь, а сами что ни на есть американцы, банку консервы им в душу. А, как тебе? Ну, Илья Федорович», — разводил я руками, — «не напрасно он, значит, резался с ними в бильярд. Когда мы с Борисом под видом репортеров брали у него интервью, он уже тогда был одной ногой в Америке. Откуда такие выводы, друг мой любезный? Иначе и быть не могло. Сам Эйзенхауэр был заинтересован в его переправке за океан. Спецы из Штатов окружили его так своими заботами, что он даже не имел возможности поужинать с нами в номере гостиницы. Там, как вы помните, мы бы его и сцапали». «Мда», — хмыкнул начальник. «А сцапали, выходит, американцы. Шоколад у них, конечно, невкусный», — с гневом плюнул на пол. «Нам и своих конструкторов хватит. Королев не хуже фон Брауна, и даже опередит его в развитии космоса. Так, в общем-то, по истории и должно было быть. Разница состояла во времени. Мы опережали ход событий уже на 5 месяцев. В конце января текущего месяца, по нашим подсчетам, мы должны были подойти к городу, а не в мае», — восторженно поздравлял я Борьку. «Понимаешь, рыжий конопатый, в реальной истории, где жил я, сдача немцев произойдет в мае, а в этом витке альтернативного вектора немец уже готовит сдачу Берлина. Ну, ты веселый и интересный, а Гитлер, его-то куда денешь, лишенец, он тоже займет свое место в этой нише, только другое. Какое? Ты же рассказывал, что он в твоем времени застрелится, а в этом витке может выжить». Борька добросовестно почесал дулом автомата затылок. Он всегда чесал дулом, когда не понимал суть вопроса. «Послушать тебя, так у нас тут перевернулось все вверх дном. Не история пошла, а возмутительный бардак. Так и есть. Меня барокамера швырнула в вашу эпоху. Произошел обмен пространствами. Эволюция событий пошла иным путем развития. Гитлер может остаться живым. Если посудить, то альтернативный скачок вообще может изменить всю планету. Вот был такой автор. Ты его не слышал? Этот писатель еще не написал свою знаменитую повесть «И грянул гром». Что за перец колбаса, великий фантаст моего времени, Рэй Брэдбери? Не слышал. А других ты слышал? Расхохотался я. Уэллса, Жюль Верна, мне в колхозе читать было некогда. Трактор водил, а потом война грянула. Знаю. Так вот, мы сидели на крыльце, курили, вспоминали Лёшку. Чтобы отвлечь мысли о друге, я изменил тему. В этой фантастической повести автор описал некий синдром мотылька. В двух словах это выглядит так. Группа путешественников из будущего отправляется в гости к динозаврам. К кому? К ящерам, балбес недалекий, к рептилиям. А это кто такие? Мать их в душу, громадные драконы, если тебе так доступнее. А-а, усердно кивнул Борька. О драконах слышал. Бабка в детстве сказки рассказывала. И что там? Кто-то из спутников будущего наступил в той эпохе мезозоя на мотылька. Эпохи Чичева, мезозоя, о господи. Пришлось Борьке прочитать целую лекцию. Ни черта он не понял, но суть уловил. Таким образом, один из спутников протащил этого мотылька на подошве ботинка в свое время. И что? А когда группа вернулась, они обнаружили, что их мир меняется с поразительной быстротой. Понимаешь, пронеся на подошве ботинка насекомое из прошлых времен, они спровоцировали коллапс природы. Коллапс. Потом объясню, если поймешь. В общем, итог получился плачевный. Тот мотылек не оставил потомства. Нарушился природный баланс. Распалась пищевая цепочка. Его потомство не опылило растения. Растения не выросли. Жвачным динозаврам нечего стало есть. Постепенно вымирая, они лишили хищников своей плоти, которые ею питались. Тем самым эволюция пошла другим витком развития планеты. Когда путники вернулись, они застали совсем другую планету. Какую? Нет, она была, конечно, такой же, но не такой. Борька уставился на меня, почесав дулом автомата затылок. С любимым оружием он расставался, когда только спал. И то, подозреваю, в обнимку. Не понял, а что тут понять? Какие-то ящеры с драконами, какие-то путники с мотыльками на подошве. И планета не та, и люди другие. Тебя послушать, так бардак какой-то получается. Вот-вот, люди. Ухватился я за мысль. При их возвращении люди стали другими. Пошел иной виток эволюции. Усек автоматчик. Вот и я у вас здесь своим присутствием нарушил весь ход истории. В космос может полететь не Гагарин, а кто-то другой. Атомная бомба упадет не на Хиросиму, а куда-то на острова. Луна будет нашей, а не американской. Холодной войны с железным занавесом может и не быть. Сталин может править до 60-х годов, а Хрущев не засеет своей кукурузой полстраны. Вместо Брежнева может править, скажем, Булганин. Что за Хрущевы, Брежневы, Булга, Булганин? Это не важно. Итог всему, никогда нельзя брать с собой что-то из прошлого. Усек, боец невидимого фронта, Борька долго думал весь вечер. Когда вернулись с работы конструкторы и все уселись за стол обсудить завтрашние планы, он тихо шепнул на ухо: «А ты, если будешь возвращаться назад, тоже попадешь уже не к своим людям?» Я на миг опешил. Давно забыл о беседе, а он, видать, помнил весь вечер. «Ты о чем?» Штатбюро рассаживался за стол. Хозяйка хлопотала на кухне, подавала закуску. Все гомонили, делились прожитым днем, проведенной работой. В избу набилось человек 10. Курили, смеялись, сверяли чертежи. «Я о том твоем писателе, что про бабочку написал». Теперь я вспомнил и хохотнул. «Понравилось?» «Ни черта я не понял, конечно. Но когда отправишься в свое время, прихватишь меня с собой». И умоляюще округлил глаза, пустив мнимую слезу. Признался, паршивец, уж очень к тебе привязался. Лёшка пропал, в деревне у меня никого нет, а с тобой, хоть на край света, хочу жить в твоем времени. Опять вспомнил Лёшку. Что ж, делать нечего, я давно собирался ему рассказать. Борька должен знать правду. Дело в том, что где-то с неделю назад меня подозвал Илья Федорович. Не помню, по-моему, мы возились в одном из ангаров, налаживая автоматические створки корзин для дронов. Поманив взглядом к себе, начальник с горечью поведал мне судьбу Алексея. При каждом удобном случае я не переставал напоминать ему, чтобы он навел справки у Власика. Тот по своим инстанциям, там по своим, через штабы полков и дивизий, так и нашли Алексея. Точнее, не его самого, а информацию, что осталось о нем. «Крепись, Саня», — пожал он мне руку. «Твой друг был замучен в гестапо, в одном из инзацштабов Розенберга, сжал горестно мне плечо, от внезапности я едва не пустил слезу, был готов к этому, ведь Лёшка пропал без вести, но как-то обрушилось все одним махом, одними его словами. Понимаю тебя, ведь это он вытащил тебя из воронки, когда растворилась твоя барокамера». Он, скорбно выдохнул я, они с Борькой были первыми, с кем я познакомился в вашем мире, он стал тогда мне другом. Илья Федорович понимающе кивнул. Я оглянулся, нет ли поблизости Борьки. «Не бойся», — понял начальник, — «я ему не скажу. Сам поставишь в известность, как придет подходящее время. И когда вы узнали, сегодня, как всегда звонил Власику, отчитывался о ходе работ, а он, к удивлению, не забыл нашу просьбу искать по всем фронтам твоего друга. И нашел, представляешь себе, нашел, не его самого, разумеется, но его пребывание в застенках гестапо. Через какие-то там третьи, пятые, десятые руки до Власика дошла информация. Помнишь, как мы были одно время недалеко от Карельского перешейка? О, Господи! Вырвалось у меня со слезами. И Лёшка был в то время почти рядом, увы, да. По ту сторону фронта томился в подвалах инзацштаба с каким-то пилотом нашей авиации. Можно сказать, рукой подать. И мы не знали, бессильно опустил я руки. На глаза навернулись слезы. Удалось разузнать, каким образом он погиб. Удалось. Власику доложили, что в тот момент, когда мы наступали по всей линии Карельского перешейка, там, на той стороне оккупированной территории, производились нацистами какие-то секретные эксперименты с новым биологическим оружием. Вот Алексей с тем пилотом и стали им в качестве подопытных кроликов. «Прости, Саша, ты просил узнать, Власик помог. Ему, а не мне скажешь спасибо. Этот разговор был неделю назад. Теперь мне предстояло рассказать все Борису. Пришло время, друг мой, чтобы ты узнал о нашем Лёшке». Он округлил глаза, уже догадавшись по моему тону, что весть будет печальной. Я передал разговор с Ильей Федоровичем. Упомянул Власика. Борька долго молчал, когда я закончил. Гладил диск автомата, курил, смотрел в темноту двора. Нас позвали за стол. Краем глаза я заметил, как Илья Федорович кивнул мне из комнаты. Он все понял, что настала минута, когда мне пришлось поведать о друге. Внутри столовой все гомонили, чокались кружками. Илью Федоровича вызвали к телефону. Проходя мимо нас по крыльцу, он ободряюще положил руку на плечо Борьке. «Крепись, друг мой, мы все теряем в этой войне своих близких и родственников». Он был героем, совсем по-детски всхлипнул Борька, утирая скупую мужскую слезу. Как он умер, был отравлен каким-то новым газом. Нацисты разрабатывали его, но, по слухам, сами стали жертвой своего же эксперимента. Налет нашей авиации разбомбил там цистерну с цианидом. Вот все и подохли. Но Алексей с пилотом были уже мертвы незадолго до этого. Вечная память вашему героическому другу. Его наградят посмертно. Николай Сидорович позаботится, чтобы разыскали и подняли все его документы. С этими скорбными словами ушел. В избе шумно ужинали. Собрался весь штат нашего бюро. Королев, Костиков, Яковлев, Ильюшин, Лавочкин, еще 5 ведущих конструкторов страны. Весь цвет инженерной техники собрался сегодня внутри. Из соседней комнаты доносился голос Ильи Федоровича. На проводе была Москва. К крыльцу спустился мой помощник, майор Гранин. Он уже встал, выздоравливая от простуды. Пришлось рассказать и ему. Алексея майор не застал, как, впрочем, и моего первого помощника писаря Семена. Но из постоянных наших с Борькой бесед и воспоминаний, любил и уважал Лешку заочно. Все мечтал когда-то встретиться с ним, никогда не верил, что тот пропал бесследно. И вот теперь наш Леха нашелся. Но, увы, не в том качестве, как мы мечтали втроем. Немного посидев, покурив, мы примкнули к остальным нашим коллегам. За столом царило веселье. По рукам передавались кружки, по кругу ходили чертежи и эскизы. Следующий день прошел в работах и планах на будущее. Развивали внедрение в войска новый проект корзин для ПЛА. В ангарах трудились 30 специалистов-техников. Обедали в общей столовой. Играл патефон. Погода стояла чудесная. «На неделе запустим твою разработку в производство», – отчитался Павел Данилович. «В Москве уже знают», – звонил Михлис. Илья Федорович послал его вежливо ко всем чертям, с хохотом доложил майор. «Представляешь, все никак не может простить нашему начальнику, как тот отфутболил его из КБ, когда тот приезжал с проверкой. Это когда мы с Борькой скрывались у союзников, у них самых, родимых, когда вы чуть не выкрали фон Брауна, помню. И что хотел Михлис, рвался к нам с повторной проверкой. По словам Власика, вымолил у политбюро разрешение на второй рейд. И что, разрешили, какой там?» – хохотнул Гранин. Николай Сидорович как узнал, сразу обратился к Сталину. «Хозяин понял, что нас отвлекать всякими проверками и рвением Михлиса угодить политбюро себе дороже. Нарушится весь ход работ, воплощение проектов в жизнь. Поэтому отказал. Не помог даже Берия. У него сейчас другие заботы, атомные. Он курирует Келдыша с Курчатовым. Параллельно нам идут. Я знаю о них из истории. Великие люди своей эпохи. Оба со временем станут трижды героями социалистического труда. И тот, и другой, кстати, знакомы с нашим Сергеем Павловичем Королевым». «Так точно. Он мне когда-то говорил об этом. Гордился». Подскочил Борька. После вести о Лешке ходил понурым, но нам удалось вернуть его душевное состояние. В конце концов, Илья Федорович правильно сказал, на этой войне мы все теряем кого-то своих родных и близких. «Ну, ты веселый и интересный», как всегда залихватски хлопнул меня по плечу. «Слыхал, Михлиста без паршивый, снова рвался сюда с проверкой. А ты откуда узнал?» – удивился майор. «Ну, положим, я встретил начальника, и он мне признался. Я ведь, как-никак, помощник Сани. А ты, боец, простой телохранитель, охрана, тебе не положено». «Да, тогда откуда я, по-твоему, знаю?» «Что, тоже насел на Илью Федоровича?» «Конечно, кто будет охранять Саню, когда нагрянет проверка? Не ты же, понимать надо, товарищ майор, сожравший документы со снегом». И рванул дальше. Гранин проводил его отеческим взглядом. Потом был ужин. Шутили, смеялись, делились анекдотами. И вот здесь, уже набирая воздух для хохота, я вдруг увидел, как в комнату стремительно вошел Илья Федорович. Ильюшин, Королев, Яковлев и Лавочкин над ним разом обернулись к куратору. «Загадка, товарищи коллеги», — заявил он. Позвонил только что Власик Николай Сидорович. «Что-то срочное». Наступила эффектная пауза. Подбирая слова, Илья Федорович отчеканил, словно молотком забил гвозди. «Гитлер исчез», и умолк. Секунду длилось онемение. Все подались вперед. Фюрер покинул Берлин. По сведениям разведки, некий Скорцени вывез его в Антарктиду. Глава 22. 1944 год. Антарктида. Новая Швабия. База 211. Видя, что русские рвут по швам все линии фронта, Гитлер озабочился покинуть столицу Третьего Рейха, покинуть как можно скорее. С этой целью в Рейхсканцелярию были вызваны Барман с Гиммлером. Маршал Иконев, Жуков и Рокоссовский наседают на наших доблестных защитников со всех сторон, господа. Принялся он мерить шагами роскошный кабинет. Впрочем, он раньше был роскошным. Сейчас из стен канцелярии выносилось все, что представляло собой ценность. Ковры, гобелены, скульптуры, портреты. О последних Гитлер жалел особенно, ведь на них красовался он сам. «Позвольте высказать мысль, мой фюрер», — в почтительном поклоне склонился льстивый бармен. «Говорите, мой друг», — бессильно плюхнулся в кресло правитель. Гиммлер, блестя стеклами пенсне, услужливо подал стакан с соком. «Как нам стало известно из разведданных, в советских войсках тайно действует какой-то неизвестный инженер, обладающий знаниями технологий грядущего века. Это что за чертовщина такая?» «Не чертовщина, мой фюрер», — секретный агент доложил, что некий конструктор, скрываемый от всех советами, действительно имеет отношение к последним победам русских. Это он разработал новинки «Катюш». С его знаниями были усовершенствованы самолеты Ильюшина, Лавочкина и Яковлева. Если посудить, то эти три авиаконструктора собраны в одном пункте, в одном штабе одного фронта. Плюс там некий Королев и генерал Костиков, создатель «Катюш». Продолжайте. Мы уже слышали эти сведения, когда находились прошлый раз в бункере. Если столько ведущих конструкторов собраны сразу в одном направлении, то возникает мысль о тайном оружии русских. И вот мы его получили. На Германию летят сотни и сотни механических жуков, а сам зачинщик проекта остается для нас неизвестным. Хвала вашей разведке, Генрих, уколол фюрер Гиммлера. Что предлагаете? Оба нациста переглянулись. Как известно, они питали недоверие друг к другу, но теперь решалась судьба всей Германии. Тут было не до сантиментов. «Мой подчиненный Отто Скорцинис может вывести вас из Берлина», помявшись, озвучил Гиммлер. «Если русские займут его пригороды», поспешил добавить он. «Вы хотите сказать, не если, а когда? Ну, не лукавьте, Генрих. Вы хотели сказать, когда русские займут его пригороды. Я верно понял, не если, а когда. И когда, по-вашему, это случится?» Вскочил с кресла. Гитлер начинал бушевать. Когда приступ бешенства накатывал на него сплошной волной ярости, все старались держаться подальше. В эти минуты он брызгал слюной, источал ругательство, швырялся листами документов. Мог запросто попасть какому-нибудь маршалу или адмиралу в лицо. «Когда, когда, я вас спрашиваю, не если, а когда русские войдут в Берлин?» Он вплотную приблизил искаженное гневом лицо к пенсне Гиммлера. Дыхнул смрадным запахом. Внутри фюрер уже давно разлагался. Органы пищеварения источали миазмы подгнившей плоти. Гиммлер подобострастно выдержал. Отчеканил по слогам. «По данным нашей разведки и отделу аналитики, русские войдут в Берлин уже в январе». И умолк, сам испугавшись своей оценки. Гитлер сразу обмяк. Повалился в кресло. Адъютант поднес две таблетки. Запил стаканом с водой. В углу от страха съежились две секретарши. Фюрер, казалось, провалился в прострацию. «Потому вам и надо срочно покинуть Берлин», — пришел на выручку Гиммлеру бармен. «Наш подводный флот под руководством Деница уже перевез в Антарктиду несколько караванов. В них находился золотой запас рейха, ценности, картины, оборудование и несколько партий здоровых молодых людей обоего пола, в качестве генетического фонда империи. Антарктиду?» — всполошился Гитлер. «Вы предлагаете мне Антарктиду? Есть еще Аргентина?» «Но там вы слишком известны. Есть Сенегал и Сьерра-Леоне в Африке. Но там могут достать союзники. Есть, наконец, Корсика. Но она близко от Франции. Я знаю, где Корсика». В исступлении выдохнул Гитлер. «Но вы мне предлагаете ледовый континент. Пока, на данный момент, это самое безопасное место для зарождения нового рейха, мой фюрер». Тот обхватил руками голову. «Что я скажу нации? Что я объявлю своему народу? Что я бежал из Берлина как вшивая собака? Мы не будем оглашать ваше отбытие. Все случится внезапно, тайно, под покровом секретности». Гитлер притих, размышлял, потребовал карту. Принесли два адъютанта, расстелили на широком дубовом столе. Вмиг постаревший глава Третьего рейха неуклюже приблизился. Руки дрожали. В дверях канцелярии возникли два генерала. На прием пришли чиновники и бонзы, входившие в близкое окружение Гитлера. «Пусть заходит», — распорядился он. Окружили стол. Здесь собрались все, кто был посвящен в тайный отъезд своего фюрера. Слово взял адмирал Дениц. «Вот здесь швартуются субмарины моих караванов, Герр Гитлер», — указал адмирал на точки швартовок. Побережье Антарктиды было испещрено флажками, пунктирами, указателями тех или иных подземных объектов. «Новый Берлин», так мы назвали будущий оплот Нового Рейха, высокопарно заявил он. «Я отдал указание коменданту объекта о строжайшей секретности операции. До поры до времени вам, мой фюрер, надлежит оставаться инкогнито. Караваном субмарин вас доставит под видом агента службы Бармана. Будет знать только комендант Нового Берлина и два его помощника. Плюс Скорцени, плюс три ваших помощника из сфер обслуги. И отборный проверенный взвод охраны. Я, великий фюрер, отец германской нации, и буду каким-то агентом, на первое время, мой фюрер. Это на случай, если союзники с русскими бросятся по вашим следам. Простите, вытянулся во фрунт адмирал, но вам следует сбрить ваши усы. Они слишком известны всему миру». Гитлер бессильно опустил дрожащие руки. Теперь за него решали его же соратники, его подчиненные. «Усы не проблема. Они действительно представляли угрозу. Также вам изменит прическу, цвет волос, вставит новые пломбы, в глаза поставит изменчивые линзы, они изменяют цвет, введут имплантат, а это еще для чего? Он слегка изменит вашу походку, вашу стать». Гитлер молчал, подавленный, не мог оправиться от потрясения, и голос: «Мой фюрер», продолжал Дениц, «поскольку ни один врач на планете не может изменить пациенту гортань, то вам надлежит первое время не выступать публично и не входить в контакт с кем бы то ни было. Исключение составит ваша команда обслуги, охрана, помощники и комендант с двумя помощниками. Для остальных на базе 211 вы агент структуры Бармана». «Я сказал все», — отступил адмирал. «Караван тайной доставки готов», — доложил его помощник. «Теперь о технической части. Вот здесь», — он развернул план-схему подводной лодки, «будет ваша каюта, рядом с Корцени. Лодка повезет в Антарктиду запасы минералов и удобрений. В состав каравана будут входить грузы с ртутью, ураном, рудой и железом. Другие лодки повезут части агрегатов, кранов, бурильных установок, экскаваторов и прочей техники. Новый Берлин только строится, и по легенде, вы один из агентов-консультантов. К вам не будет доступа. Вас оградят от всех ненужных посетителей. Как и сказал мой адмирал, вы для всех в качестве инкогнито. И что дальше?» Взвился яростью Гитлер. «Я брошу свою нацию, свой народ. Что дальше? Буду превращаться в ледышку в этой вашей базе 211? Придется, мой фюрер», — выступил вперед адмирал Канарис, до этого хранивший молчание. Все повернулись к нему. Две миловидные фройлин принесли подносы. На них коньяк, закуски, чай, кому, что на выбор. Гитлер обмяк, постарел, свалился в кресло. Вяло махнул рукой. «Продолжайте. Союзники с русскими будут строго следить за каждым вашим шагом. Они и сейчас следят. Эти механические автоматы, кружащие высоко-высоко над Берлином, уже сейчас передают русским съемки наших объектов. Как развита эта технология, мы не знаем. Но русские получают сведения буквально о каждом нашем шаге. Что предлагаете? Начиная с этой минуты, мой фюрер, вы уже не Гитлер. Простите, вы не вождь нации. По документам вы агент структуры Бармана. Ваше имя», — протянул Канарис пачку документов с гербами Рейха, — «отныне вы Густав Фридрих Кроль». «Да-да, Кроль. Таким был когда-то человек, уже исчезнувший из памяти людей. Его никто не знал и не знает. Он возродился заново, в вашем, разумеется, измененном обличии». Канарис щелкнул пальцами. В дверях возникли фигуры в белых халатах. «Вам изменит облик, прическу, походку, цвет глаз. Это штат специалистов, подобранный тайно от всех. Из этой комнаты вы выйдете уже другим человеком. Хайль Гитлер, Зиг Хайль», — вскинули все руки. Гитлер сидел ошеломленный, подавленный. Он стал ручным. Специалисты принялись отгораживать ширмой пространство для хирургической операции. Расставили стол, кресло, подголовник, капельницу. Подключили оборудование. Разложили инструменты, приборы. Установили экранное зеркало. Когда обговорили последние детали отбытия, и все удалились, он язвительно обратился к бармену с Гиммлером. «Надеюсь, мне позволит забрать с собой Еву». «Так точно, мой фюрер. Это даже не обговаривается. И на том спасибо», — гневно оборвал фюрер. «Хоть женщину мне оставляйте. Я теперь без империи, без народа, без нации. Мало того, вы можете взять с собой кого угодно из своих близких. Адъютантов, А кто у меня еще остался из близких? Я одинок, господа, одинок. На миг задумался. Разве что моего любимого пса Бланди. Гитлер свистнул. В канцелярию вбежала немецкая овчарка, известная впоследствии всему миру по снимкам в архивах. Бланди, крошка моя, потрепал он за ухом. Нам с тобой предстоят снега и забвение, льды и безмолвие, забытье и бесславный конец. Принимая последние на сегодня таблетки, фюрер жестом отпустил Гиммлера с барменом. Теперь он был во власти хирургов, логопедов, анатомов, дантистов. После окончания операции их тайно ликвидируют. А пока-пока он все еще Гитлер, но скоро станет Густавом Фридрихом Кроллем. Скорцени в спешном порядке покинул берег шестого континента, спустя 16 дней прибыв в порт Мухафасы. Караван субмарин под кодовым названием «Ледяной дом» отбыл тайно с одной из секретных верфей Суэца. Перед этим новоявленный Густав Фридрих Кролль, изменивший внешность до неузнаваемости, был под покровом ночи вывезен из Берлина. Там Гера Кролля поместили в самолет, сопровождали только лица, бывшие в самом узком кругу фюрера. Тут же с ним находилась и Ева Браун. Овчарку Бланди запустили в салон самолета последний. Перелет через половину Европы и часть Северной Азии прошел успешно. Союзники пока не напали на след Гитлера. Весь германский народ по-прежнему полагал, что их вождь Рейха находится в столице. «И долго мне так быть инкогнито», – жаловался фюрер своим адъютантам. «С собой прихватили самое необходимое, включая наиважнейшие документы нацистской партии. Ни золота, ни нарядов Евы, ни роскошных картин не брали». Этим занимался бармен. Отдельным рейсом на самолете был доставлен сопровождающий груз. Отныне для Гитлера с Евой самым лучшим средством защиты будет теплая обувь с меховой одеждой. Они летели на юг, как ни странно, на южный полюс, южный континент, во льды, подземелья, бурильные тоннели. Скорцени встретил фюрера в Суэце. Тотчас, тайно ночью, группа беглецов была переправлена на субмарины. Караван состоял из вереницы 8 подлодок, ушедших под воду, как только покинули Аденский залив. Потом был Индийский океан. «Мой фюрер, позвольте вам показать план нового Берлина», — развернул в каюте схему Скорцени. Ева с любопытством последовала за своим кумиром на край света. Сейчас, в каюте они были втроем. Снаружи на посту стоял личный охранник. Лодки шли в подводном режиме. Русских здесь не было. Воды Индийского океана казались безопасными для беглецов. «Мы ведь бежали», — неустанно повторял Гитлер, хватаясь за голову. «Постыдно, позорно бежали. Бросили нацию, бросили германский народ. Что скажут в Берлине? Город все равно будет сдан русским». Мой фюрер успокаивал Скорцени. «Вы для всех покончите жизнь в бункере. Бармен позаботится об этом. Вы и ваша супруга». «Супруга?» — ахнула Ева. «Яволь, моя госпожа, для всех вы тайно обвенчаетесь в бункере. Потом найдут якобы ваши тела. Все предусмотрено. Для мировой общественности вы уйдете из жизни по-рыцарски, Герр Кроль. Теперь все будут называть вас только так. Я Гитлер», — пафосно вскричал пассажир каюты. «Я глава Третьего Рейха. Я создал империю. Я...» И сразу как-то обмяк, лег на койку. Ева подала лекарство, предписанное доктором Кахом. Он тоже следовал за фюрером, был в соседней каюте, остался верным и преданным другом. Вот и все окружение некогда бывшего всемогущего диктатора. Собака, супруга, доктор-адъютанты, команда обслуги, две секретарши, группа охраны. 26 человек, оставшиеся при Кролле вместо империи. «Я потерял все», — ушел в апатию Гитлер. «Давайте ваш план нового Берлина, Отто». Он стал называть Скорцени по имени. Тот с готовностью принялся отмечать карандашом участки и точки, где фюреру предстояло жить. Жить или существовать, не одна ли разница? Антарктида была последним оплотом, где мог спрятаться великий диктатор. Ему изменили внешность, подтянули лицо, вставили имплантанты. Теперь это был респектабельный тайный агент ведомства бармена, без усов щеточкой, без крикливого голоса и диктаторских вольностей. Комендант базы 211 был предупрежден. Головная субмарина вошла в ледяной тоннель, когда комендант отправился лично встретить фюрера германской нации. Почетный караул запретили. Никто не знал, что в пришедшем караване присутствует столь высокий гость. Когда субмарина в числе других подлодок пришвартовалась у подземного пирса, по трапу сошел некий господин, державший под руку миловидную даму. Следом на поводке вели овчарку. Комендант не узнал фюрера. «Не узнал он, не узнают союзники с русскими», — шепнул Скорцени на ухо. Церемония встречи была скромной. Агенты ведомства Бармана тотчас оградили от любопытных глаз. Четыре вагонетки без окон покатили группу прибывших, пока у подлодок началась разгрузка. Сновали рабочие узники, стояли в оцеплении эсэсовцы, светили прожекторы, из динамиков раздавались команды, двигались ленты транспортеров, сгружались контейнеры, ящики, мешки, цистерны. На ледяной континент привезли ртуть, металл, механизмы, приборы. Из соседних подлодок на пирс спускались молодые люди юного возраста обоих полов, генетический фонд будущего рейха. Им предстояло стать новым поколением подземных глубин. Если кто и заметил новоявленного агента, то безразлично скользнул взглядом мимо. Предстояли 3 дня разгрузки каравана, да незнакомца никому не было дела. «Прошу сюда, Герр Кролль», — услужливо показывал путь комендант. Вагонетки встали у развилки железнодорожной колеи. Здесь стоял семафор. Все рукава коридоров и шахт были прорублены под толщей вековых льдов. Свет подземных прожекторов просвечивал вечную мерзлоту, словно прозрачный пудинг, застывший на блюдце. Колоссальные по размерам колодцы уходили в недра льдов и земли. Сверху нависали отшлифованные блоки громадных размеров. Внутри прорубленного во льдах амфитеатра могли уместиться пирамиды Египта. Ох, поминутно вздыхала потрясенная Ева. 2 секретарши, 1 помощница, вот и вся ее женская компания, не считая нескольких десятков нацисток женского батальона обслуги. Плюс гражданские девушки нового генофонда Германии. Но те обитали отдельно. «Здесь будет ваша столовая», — знакомил с инфраструктурой комендант базы. «Здесь бассейн, там кинозал, дальше оранжерея с теплицами». «Для госпожи Браун», — комендант осекся, тут же поправившись, — «простите, для госпожи Кролль есть даже зверинец. В нем различная живность, доставленная с материков. Есть баня, парикмахерская, салон всевозможных услуг, пекарня, огороды, молочная форма. За правым крылом подземного комплекса расположена верфь, где уже налажено производство подводной техники в условиях вечной мерзлоты. Под тоннелями левого крыла располагаются лаборатории, технические цеха. У нас есть даже собственная обсерватория с мощнейшим телескопом, в которой можно изучать космос. Все это интересно», — оборвал агент Кролль, как он теперь значился по документам. Цвет глазных линз изменял его взгляд. «Все комплексы вы мне, любезный Герр Готт, покажете позже. Как меня уверили, нам здесь теперь предстоит обитать до скончания века. Но, мой фюрер», — осекся комендант Готт, — «Герр Кролль, простите, все это вам необходимо знать, чтобы до поры до времени не покидать территорию». «Насколько до поры?» «Ближайшие 2 года, Герр Кролль, таковы мне даны указания Барманом. Как только падет Берлин под натиском русских, все разведки мира бросятся искать ваши следы. Меня уверили, что сфабрикованная сцена самоубийства не вызовет сомнений у союзных держав». «Все это верно, но скептики всегда есть во всех структурах. Безупречная инсценировка вашей смерти только на время может притупить бдительность разведок. Потом начнутся судебные мировые процессы. Нам бы не хотелось, чтобы слух, что фюрер нацистской партии укрывается во льдах Антарктиды, просочился сюда. Поэтому мне придется сидеть в заперти в ледяной клетке 2 года, ради вашей безопасности». «Да, 2 года, не меньше». На этом их первая встреча закончилась. Бывший фюрер Великой Германии отныне стал обитателем 6-го континента Земли. Глава 23. 1944 год. Конец декабря. Предновогодние дни. Нас с Борькой послали к штабу фронта проверить наладку спецоборудования. Я не раз выезжал к той или иной точке локации. Это требовала обстановка. Мои нововведения были диковинкой для многих командиров, и не всегда им удавалось схватить суть с первого раза. Вот и сегодня, оставив коллег в конструкторском бюро, захватив приборы тестирования, мы выехали с Борькой на машине. Мой друг все время следовал рядом, куда бы я ни выезжал. Лучшего охранника и пожелать было нельзя. «Вас ждать у штаба», — выкручивая руль ленд-лизовского Виллиса, — уточнил водитель. Парень был приставлен к нам Ильей Федоровичем. Отличался веселым характером, был учтив и немногословен. Сразу смекнул, что возит каких-то секретных особ, поскольку дал подписку о неразглашении. «Как думаешь, веселый и интересный, нам придется ночевать в штабе?» — в свою очередь спросил Борька. «Или как всегда справимся быстро, до вечера. Там офицерам надо показать, как пользоваться сенсорной панелью. Без меня не поймут. Мы только на той неделе отправили им первые образцы». «Ах, сенсорной панелью», — протянул недалекий боец, бывший тракторист колхоза «Знамя Октября». То-то я думаю, а тут оказывается сенсорная панель, и заржал на весь салон. Ни черта он, разумеется, не понимал в моих разработках, но непременно выставлял себя умником. Машина прыгала по ухабам. Миновав прифронтовую ракаду, мы въехали в лес. Смешно сказать, но лес, девственно чистый и угрюмый, сохранился в этой части Германии. Войска с наступающими эшелонами ушли вперед, где слышны были канонады взрывов, а здесь царила уютная тишина. Час назад нам попалась последняя группа советских бойцов. Гнали вперед артиллерию, танки. Потом только едва заметная колея, и лес. По бокам, впереди, сзади. Я невольно вспомнил Семена. Когда-то мы также ехали в машине, только с нами был еще Илья Федорович. Потом налетел Юнкерс. Машину с водителем разнесло в клочья. Семен скончался у меня на руках, а мы с начальником выжили. Каким чудом, одному провидению известно. Сейчас я ехал в подобной обстановке, в кабине на строе. Борька с верным автоматом пристально наблюдает за лесом. Шофер припал к рулю, выбирает дорогу. Время, едва рассвело. Прихваченные нами рации лежат на сиденьях. В КБ остались все, кто был причастен к проектам моих разработок. Королев возглавлял свой отдел, Ильюшин свой, Яковлев свой. Лавочкин и генерал Костиков помогали схемами с чертежами. Павел Данилович Гранин остался заменять меня в качестве помощника. Окурировал всем наш член военного совета фронта. Провожая нас с Борькой в штаб, дал указание. Проведешь наладку, и сразу назад, не задерживайся. Советская армия наступает уже на Берлин, и нам нельзя оставаться в хвосте. Разъяснишь, растолкуешь, и мухой назад. Без тебя тут скучно, хлопнул он по плечу. Илья Федорович. Да, а что там с Гитлером? Вы в тот вечер так быстро скрылись из комнаты, что я ничего толком не понял. А что ты понял? Только то, что фюрер тайно покинул Берлин. Правильно понял. Мне нужно было уточнить детали, вот я спешно и покинул ваш ужин. И что уточнили? Понимаешь, друг Саша, глянул он в потолок. В близком окружении Гитлера внедрен наш тайный агент, разведчик по-нашему. Давно и успешно внедрен. Вот он и передал, что некий Скорцени вывез наци номер один из Берлина. По сведениям как раз в Антарктиду, не в Аргентину, не в страны третьего мира, а туда, на ледяной континент. И что теперь будет? Похолодело у меня внутри. Данный альтернативный виток истории уже расходился с реальным. В моем времени Гитлер не покидал столицы. Он застрелился, приняв с Евой Браун отраву. Выходит, что история уже сделала совершенно иной разворот в своей эволюции. Наши войска в декабре 44-го уже у стен Берлина. Гитлер исчез. Обер-диверсант Скорцени, который в моей реальной истории играл второстепенную роль и был забыт архивами, в этом альтернативном витке вышел на главные роли. Так что ли выходит, и если Гитлер попадет в Антарктиду, тем самым я нарушу баланс всей эволюции планеты. Черт возьми, мне опять вспомнился сюжет рассказа Рэя Брэдбери и грянул гром, о пресловутом синдроме бабочки. Своим присутствием здесь, в 40-х годах 20 века, своими внедрениями новейших разработок грядущего столетия, я дал толчок новому витку эволюции. Черт, что же последует дальше? Полетит ли Гагарин в космос, или это будет кто-то другой? Будет железный занавес? Убьют ли Кеннеди? Засеет ли Хрущев кукурузой половину страны? Воздвигнется ли Берлинская стена? Станет ли править Брежнев в эпоху застоя? Развалится ли Советский Союз? Наступит ли период перестройки Горбачева? И так далее и прочее. Эти мысли неслись у меня вихрем, когда уезжал к штабу фронта. «Не переживай», — напутствовал Илья Федорович перед отъездом. «Ты уже столько здесь натворил, в нашем времени, что вернешься не в свой век, а в век неандертальцев», — пошутил он, отправляя нас с Борькой в штаб. Это было накануне отъезда. Сейчас я трясся в машине сквозь угрюмый лес и думал об альтернативном скачке истории. Борька смотрел в окно, водитель газовал педалью. И тут, внимание, справа, Борька прильнул к стеклу дверцы, схватил автомат. Шофер отреагировал быстро, крутанул руль влево, машину бросило в сторону. «Что там?» – вырвалось у меня. «Не что, а кто?» – озадаченно бросил мой охранник. «Кто?» – «А бес его знает. Но не наши солдаты, уж точно. Советские не прятались бы в гуще леса». Машина дернулась, съезжая задним колесом в канаву. «Ловушка!» «Быстро на пол!» – взревел Борька. Навел автомат. Я рухнул с сиденья вниз. Водитель отчаянно газовал, но машина застряла в канаве. Она вырыта вручную. Чертыхнулся водитель. «Кто-то вырыл канаву, чтобы застряла машина». «Кто?» — подал я голос снизу, и тут же был заглушен невероятной мощности треском. Впереди, рушась с высоты, со всего маху в кабину врезалось дерево. Отвратительный треск заложил уши. Разлетелось вдребезги стекло. Водитель хотел что-то крикнуть, но в долю секунды был прошит автоматной очередью. Завертелось. Понеслось. Трассы пуль решетили обшивку салона. Борька вжался на переднем сиденье. «Лежи, Саня, лежи, мать твою в душу!» И, посылая в гущу листвы трассу за трассой, орал, что есть мочи. «Ах вы ж паскуды! Засаду устроили? Саня вам нужен?» Пули свистели. Водитель, прошитый очередями насквозь, бился в конвульсиях. Его тело дергало при каждом попадании, разносило в клочки. Летели клочья мяса, обрывки куртки. Брызгала кровь. В 5 секунд от тела остался один перемолотый фарш. «О, боже!» — выдохнул я, зажимая руками уши. Грохотал Борькин автомат. Мой охранник орал. «Получайте, гниды! Это диверсия, Саня! Не наши бойцы, не советские! Это я уже понял! Кто из наших стал бы стрелять по штабной машине? Кто?» Кругом лес, тишина, до ближайшего селения 15 километров. Непроходимая чащоба и едва заметная колея сквозь нее. Как раз удобное место для засады. Но кто, чьи силы рискнули послать диверсантам в тыл русских войск? «Диверсия!» — дико орал Борька, поливая из автомата огнем. Летели ветки, с треском валились тонкие деревца молодой поросли, разметало кусты и ягоды. Из зарослей вторили сразу 3 автомата. Машина давно превратилась в дуршлаг с решетом. Как меня не задело, не помню. Все смешалось в кучу. Кони, люди, как в том стихотворении Бородино. Потом внезапно стихло. Раз, и пустота. 0 в квадрате. Патроны кончились. Ядрит их в мать. Чертыхнулся Борька. Вытер лоб рукавом. Скосил взгляд на меня. «Ты как? Не ранен, а водитель? Убит». Борька со злости полез в карман за гранатами. «Кто бы ни был тот враг, что напал из леса, а за шофера я отомщу». Вырвал зубами чеку, зажал в руке, с размаху бросил вперед. «Прижмись». Раздался грохот. Взрывом опрокинуло 3 дерева. Когда осела гарь клочья грязи, из-за кустов раздался крик. «Выходить без оружия. Русский, что ли?» В ответ крикнул Борька. «Русский, русский». С издевкой ответил голос. «Поднять руки. Вас 2, мы видим. А какого хрена напали? Мы думали, немцы. Есть и такие». Издевался голос. «Вы в окружении. Любое движение, особенно ты, умник ходячий, получишь пулю в лоб. А похари не хочешь?» Хохотнул мужественно Борька. «Сначала попробуй достать нас отсюда. У меня 2 гранаты в запасе. Подорвем и себя, и твою гнусную рожу». За кустами притихли. Совещались. «Что будем делать, лишенец?» С юмором спросил Борька, перекатываясь ко мне с переднего сиденья. Бросил взгляд на водителя, от которого ничего не осталось. Ругнулся. Привел гранату в боевую готовность. Выглянув на миг в разнесенное к чертям собачьим окно, я принял решение. Если диверсанты, им нужен я. Не ты, не машина, не шофер, а только я. Ну, ты веселый и интересный. А то я не понял. Да, конечно, ты. Ты и твои разработки в башке, а башка твоя сейчас слишком дорогая. Вон, бедняга, жизни лишился, кивнул на водителя, перекинул гранату в другую руку. Что, будем сдаваться, или грохнем себя вместе с ними, и чего мы этим достигнем? Не отдадим им твоих знаний, как чего, это не выход, я им и так ничего не скажу. ХММ, а уверен, не сказал же нацистам, когда держали в плену, те тебя не пытали, а эти могут. Кто они, эти? А хрен его знает. Но раз копали канаву, делали ловушку, то заранее знали, что машина с тобой будет проезжать именно здесь. Ты хочешь сказать, опешил я, хочешь сказать, что звонок из штаба? Да-да, лишенец, он был подстроен. Кто-то внедрен в штаб фронта из той стороны, махнул Борька в направлении фронта. Какой-то шпион. А группу диверсий послали сюда через линию фронта, чтобы выкрасть тебя. Потом хохотнул, прислушиваясь. Ничего не напоминает? Ка мы с тобой и мнимой группой репортеров хотели выкрасть фон Брауна. Помнишь, у союзников? Прямо из-за бильярдного стола. Я вспомнил. Кивнул. Похоже на правду. А Борька шептал. Тебя рассекретили, Саня. Кто-то с той стороны узнал, что ты обладаешь знаниями технологий. Так ты, кажется, выражался, лишенец. Вот и послали за тобой группу диверсий. Видимо, в нашем штабе завелась крыса. На той стороне стало известно, что некий инженер без имени, без роду, появившийся в русских войсках почти ниоткуда, вдруг налаживает бешеное производство нового оружия. Там ведь тоже не дураки сидят. Он шептал быстро, шаря руками по дыркам салона в поисках какого-нибудь пистолета. У меня его не было. Винтовка водителя выпала при выстрелах в кусты, там и осталось лежать. Две гранаты, нож, вот и все, что мы имели. Будем сдаваться, взял в руки нож. А что делать? Может, нас вызволит, как ты когда-то с партизанами. Помнишь, как меня с Граниным освободили от Бромера? Это не факт, мне вот интересно. Ну, положим, схватит в плен, накормит, дадут шнапса врезать. А потом, как они будут переправлять нас через линию фронта? Тем временем из кустов донесся голос с издевкой. Вы не подорвете себя, кишка тонка. Мы знаем, кто вы, и кто, мать твою, съязвил Борька. Ты, тот, что нахальный, телохранитель, а второй, инженер, он нам и нужен. Если сдадитесь вдвоем, пощадим и тебя. Если нет, оставим в живых только его, а меня, тебя в расход. Прости, парень, таковы нам даны указания. Кем даны? Много спрашиваешь, парень, выходи, быстро. Считаем до семи, уже три. Второй голос вторил. 4-5, выходим, решился я. Выкинь гранату, поднимай руки. Борька с сожалением опустил гранаты на пол, выдернул чеку, подкрепил язычок взрывателя искореженной балкой салона. Хоть машину взорвем, не дадим в руки, быстро наружу. А как же водитель, схоронить бы его. Ты думаешь, нам дадут выкопать ямку, прочитать над ним упокойную, они сразу потащат нас невесть куда, подальше отсюда. Быстро наружу, лишенец, вытолкнул Борька, оглядели кусты, из зарослей возникли три фигуры, маск-халаты, камуфляж, автоматы наперевес, в касках и бронежилетах. Вот когда я возгордился собой, несмотря на нелепость встречи, мои разработки уже на противнике, бронежилеты дошли и до них. Впрочем, если посудить, каждое новшество тотчас перенимается другой стороной. Попал в плен, положим, боец, увидели на нем бронежилет, тут же слезали, скопировали. Вот вам дубликат, полюбуйтесь, солдаты. И по нашему первому взгляду солдаты эти были из элитных частей. Спецназ в моем времени. Руки за спину, первым делом подступили к Борьке. Вышел четвертый, за ним пятый и шестой. Еще двое маячили за кустами. Да вас тут целый взвод, братцы, хохотнул мой охранник. На двоих нас немного ли падали? Кто прислал? Где агентурное гнездо? Кто начальник? Отвечать, быстро. На миг все опешили, заломили руки. Мне тоже. Потом, тот, что был четвертым, очевидно старший, вслух рассмеялся. Ну, ты даешь, парень, отвечать, быстро, передразнил Борьку. Я сам уже был открыл рот машинально, обвел своих напарников взглядом с хохотом. А, как он нас, еще хотите, могу еще, изловчился, выскользнул из рук, схватил увесистый камень и со всего маху засадил в корпус машины. Ложись, Саня, проорал он. Я вмиг оказался внизу. 3-2-1, грянул взрыв, куски исковерканного металла брызнули в стороны, скосили траву и кусты. Удар камня спровоцировал детонацию, язычок взрывателя сдетонировал взрыв. Все случилось за 3,5 секунды, двоих солдат забросало обломками, выжили, собаки, ругнулся Борька, вставая, отряхиваясь. Но хоть машину им не отдали, подумал секунду, и шофера заодно схоронили, аминь. От внезапности взрыва старшей группы подскочил к Борьке, отвел руку с прикладом назад, со всей мочи врезал по челюсти. Борька охнул, заваливаясь на бок. Курва советская, прошипел главарь банды. Для нас они были бандой, диверсанты, спецназ, элитная разведка, отряд агентуры, но, банда, куда их, раздельно, спросил кто-то из группы. Этого грохнуть, показал на Борьку, нет, доставим обоих, там разберутся, накинули на головы мешки. Борька сплюнул под ноги, слюна окрасилась кровью, отдает каким-то шаманством, подбодрил меня глухим голосом из-под мешка. Смешно сказать, но в эти минуты я любил своего друга больше всего, за его героизм, за шутки, отвагу, за собранность и поддержку, за то, что называл меня лишенцем и веселым интересным, любил за семена, за Лешку. Нас провели через лес, шли часа полтора, один раз во время привала сняли мешки, дали напиться, а 100 грамм наркомовских, съязвил Борька, всю дорогу молчал, очевидно, в мыслях прикидывал путь побега, но лес был нелюдимым, дремучим, к тому же, не нашим советским, германским, дай хоть покурить, начальник, сунув в зубы Борьке сигарету, старшей группы, хлопнул по плечу, а ты молодец, парень, держишься стойко, но там, куда мы вас доставим, ты нужен не будешь, прикажут, разнесу тебе мозг, та что, кури, наслаждайся, а во, затягиваясь дымом, издевался Борька, трофейная, откуда у русских солдат немецкое курево, ты же, как я понимаю, русский, Продажный агент, не иначе, агент, и за сколько продался фашисту? Не фашисту, парень, а разведке. Одни яйца, вид сбоку. Разведка-то немецкая. Будешь молоть языком, выбью оставшиеся зубы. Усек, по-русски ты шпаришь не хуже меня. А родом откуда? Саратов. Слыхал такой город? Слыхал. Вот и помалкивай. Бери пример с соседа. Тот слова не вымолвил, а я все молчал. Прикидывал в уме, куда нас ведут. Кто узнал о моем пребывании в советских войсках? Спустя час нас посадили в машину. Везли куда-то на северо-запад, в обход линии фронта. Там наших войск еще не было. По всем признакам, выходит, я уже второй раз в плену. Первый раз с Павлом Даниловичем у Герхера Бромера, когда нас с партизанами вызволил Борька. Теперь с самим Борькой второй раз в плену. Кто встретит? Кому я обязан, что меня не убили? Чьи тайные силы узнали о моем существовании? Обо всем этом я думал, когда нас привезли в какое-то село. Сняли мешки. Гутенток, снахальничал Борька, глядя в лицо подошедшему немцу. Потом удар по затылку. Боль. Пустота. Нас кинули в какой-то колодец.